Глава 25. Кера была уверена, что ее история закончится. Когда ее схватили, она успела только отправить Еву на самый край бездны, что ведет в Тартар. Достаточно лишь легкого усилия крохотного шажка, и девчонка полетит в бездну, а следом за ней сама Кера. Их связь просто не позволит ей остаться, несмотря ни на какие манипуляции безумного Баала. Жаль, но сопротивляться другим способом она не могла. Баал где-то набрал столько мощи, что просто придавил ее, лишил большей части сил. С тех пор, как она ступила на эту землю, он медленно исподволь опутывал ее незримыми цепями. Наверное, он всерьез рассчитывал, что пришлая богиня этого не заметит, будучи и без того лишена части чутья из-за пребывания в смертном теле. Но Кера все замечала и видела. Она могла бы попросить, чтобы патрон убрался обратно на корабли, и он бы, наверное, согласился, но не стало. Кера видела, чуяла, что эти камни им действительно нужны. Если они их найдут, чистые потеряют свое главное преимущество. Их мерзкая, разрушающая сами связи материи и магия перестанет быть столь опасна. Сейчас только Диего, да она сама может ей как-то противостоять. А с этими камнями даже простые смертные смогут убивать чистых монахов, не разменивая десяток жизней на одного белорясника. Богиня чувствовала надвигающиеся неприятности, но не представляла, как сможет помешать тому, что предстоит, и только надеялась, что Диего справится с этим. Настроение изменилось после того, как их все-таки пленили. Она не знала, где находится патрон, хотя и чувствовала, что он еще жив. А ее начали готовить к жертвоприношению. Обрили голову, раздели и покрыли тело рисунками, которые окончательно заперли ее в смертном теле. Лишили любой возможности проявить истинную силу. Она фактически стала простой смертной, и единственным способом уйти из-под власти Баала остался побег в Тартар. Баал за эти дни часто приходил, чтобы посмеяться над ней. Кера видела, дурная, накопленная на жертвоприношениях сила давно помутила Богу разум. Он уже не осознает себя в полной мере, является больше зверем, чем разумным существом. При этом от разумного он взял самые омерзительные качества. Любовь к власти и унижению тех, кто слабее. Он говорил с ней, пытался заставить отвечать на его вопросы, но Кера оставалась безучастна, даже после того, как он приказал ее пытать. Что ей эти пытки? Всего лишь боль. Увидев, что его старания не имеют эффекта, Баал махнул рукой и перестал ее беспокоить. — Скоро твой хозяин отдаст тебя мне. Вот тогда и потешусь. Плотоядно ухмыльнулся Бог. Диего она до сих пор так и не видела, не знала, где он находится. Почему-то была уверена, что он сможет уйти, сбежать, и ее вызволит. Но он все не приходил. Кера видела Пушка, его посадили на цепь и увели в храм, где приковали. Затем ее тоже увели к храму. И вот привели ее спутников. Баал стал обещать Диего силу, и Кере стало страшно. Он ведь действительно может выполнить свое обещание. Если принести достаточно жертв, Баал сможет сделать Диего очень могущественным. Да, за это придется расплачиваться сначала близкими существами, а потом своей душой. Баал никогда не отпустит лакомый кусок, будет тянуть силу даже из мертвого, не даст отправиться на покой. Но в том-то и штука, что Кера знала, Диего на это наплевать на свою жизнь, на свою душу. Если есть что-то, что даст ему достаточно сил, чтобы отомстить, цена ее патрона не отпугнет. Богиня смотрела, как патрон сжимает в руках хищный кинжал и идет к ней. Его лицо спокойно, а взгляд холоден. Все, нужно уходить. Кера приготовилась. Вот сейчас она даст сигнал Еве, и та сделает последнее в своей странной жизни крохотное усилие. Стою перед Богом, который держит на руках Керу. Вблизи заметно, что он не статуя, просто малоподвижен. Действительно обычный человек, только очень высокий и с рогами. Он по-своему красив. Мускулистое тело, черная блестящая кожа, умащенная маслами. Я чувствую тонкий аромат сандала и ладана. Издалека кажется, что глаза у него красные, но сейчас понятно, что это не так. Это только отцвет. А собственный цвет у них другой. Правый черный, а левый золотой. Забавно, где-то я такое уже слышал. Кинжал удобно лежит в руке, как влитой. Правда, удобная штука. Нужно, наверное, что-то сказать. Нельзя же вот так, молча. Я давно этого не говорил. Обращаюсь к богине. Наверное, пришло время. Тебе, Кера. Выпрямляюсь и резким взмахом черчу линию на шее у бога. Кровь вырывается потоком. Брызги летят мне в лицо, но большая часть выплескивается прямо на Керу, портя рисунки, которыми покрыто ее тело. Время замерло, никто не двигается. Только кровь, толчками льющаяся из широкого разреза на шее божества, продолжает орошать несостоявшуюся жертву. А потом, когда эта бесконечная секунда проходит, сразу становится очень шумно. Кера рывком садится на коленях у бога, вцепляется зубами в его шею и жадно лакает. Жрецы, а за ними и прочие присутствующие в храме, кричат от боли и ярости. Вот теперь пришло время. Я использую ман изо всех сил почти без ограничений. Только держу в голове образы тех, кого нужно обезопасить. Я где-то читал в записках, что такое возможно, но попробовать до сих пор не получалось. Понятия не имею, сработает ли, неважно. Так хоть какой-то шанс. Если слишком осторожничать, нас всех сейчас просто разорвут на части. К нам с Керой бросились сразу трое жрецов, те, что ближе всего. С ними расправиться удалось без труда. Они спотыкались, мешали друг другу. Копья выворачивались из рук. Через секунду все трое были мертвы. Я бросился к Доминико и тартарцам. Перерезал веревки. Чуть сосредоточившись, сломал запоры на ошейнике и кандалах у Кома. Всего несколько секунд потребовалось. Мой ман дал это время. Те, кто спешил к нам с разных концов храма, падали, ухитряясь свернуть шею на ровном месте и подставить свое оружие под тела соседей. Другие скользили в крови и пополняли кучу малу. Кера, наконец, оторвалась от горла мертвого бога, оглядела творящееся в храме и счастливо расхохоталась. За спиной у нее появились крылья, руки почернели, ногти на руках заострились и выросли, обернувшись когтями. Одним движением она разрывает ошейник пушка и идет к нам, по дороге пинками и ударами раскидывая тех, кто еще не попал под действие проклятия. Тех, кто смог бы после такого подняться, нет. — Валим отсюда! — рявкнул я на растерявшихся друзей. Думал, придется раздавать пощечины, но не потребовалось. — И вооружитесь чем-нибудь! Благо всевозможного колюща режущего здесь много. За пределами храма творится форменная вакханалия. Весть о смерти бога уже дошла, к храму бежит все население города. Кто-то, потрясая оружием, кто-то в слезах, и все кричат, кричат. Вакханалия какая-то. Очень много смерти вокруг. С жителями города то и дело происходят несчастные случаи. Массово и непрерывно. Падают деревья, взбесившиеся змеи вонзают ядовитые зубы в людей. Где-то рычит ягуар. Дома, прежде крепкие, подламываются и падают на головы жителям, погребая под собой обывателей. Богиня, выйдя из храма, взмывает в воздух и с хохотом носится над гибнущим городом, пикируя и взмывая ввысь, чтобы отправить в недолгий полет подхваченного неудачника. «Нет», — останавливаю я друзей, — «лучше останемся в храме. Мы сейчас не пройдем». «Что, мать вашу, происходит?» — не выдерживает Агния. «С кем мы связались?» «Чур меня, чур меня, чур меня!» — молится Кома. «Мы вернулись в храм. Так сейчас в самом деле безопаснее. Живых врагов здесь нет, только трупы». «Кто-нибудь объяснит, что происходит?» — продолжала возмущаться Агния. «Ну, что тебе непонятно?» — спросил я. «Этот дурацкий бог!» — я кивнул на тело. «Хотел меня себе в жрецы, предлагал зарезать Улиссу, а потом спалить вас всех, и обещал за это силу. Я сделал вид, что согласен, а потом прикончил этого башка. Что непонятного?» «Что непонятного? Да все!» — закричала Агния. «Кто такая эта Улисса? Кто ты такой, и почему именно тебя, этот психованный бог, решил сделать жрецом? Кто такой этот бог, и почему сейчас эти негры один за другим дохнут? Достаточно? А то у меня есть еще много вопросов». «Агния, успокойся». Гаврила положил девушке руку на плечо. «Какая разница? Мы спаслись, это главное. Спасибо Диего, что он не соблазнился обещанной силой. С остальным можно разобраться потом, а ты, Диего, не злись. У нее это бывает, особенность мировоззрения. Она с трудом может терпеть, когда от нее что-то скрыто». «Да нет тут никаких тайн», — махнул я рукой. «Этот рогатый придурок фактически все разболтал. Если вы немного успокоитесь, сами все поймете. Но сейчас действительно не до того, как мне кажется. Я решил, что стоять просто так глупо и скучно, тем более без дела, как выяснилось, у некоторых начинается истерика. Выходить из храма сейчас не хочется, даже Пушок опасливо косится в сторону выхода и явно не стремится наружу. Остается только осмотреть храм. Раньше как-то времени не было. Требовать от остальных, чтобы бросались тут все исследовать, лучше не стоит. Сейчас от меня даже здравое предложение не примут. Вон Доминика до сих пор в прострации, хотя ему-то ничего объяснять не нужно, он сам все знает. Впрочем, насчет шока это я погорячился. Парень просто беспокоится за свою возлюбленную. Стоит у входа и с тревогой наблюдает за крылатой фигуркой, мелькающей то в небе, то у самой земли. Наверное, опасается, как бы Керри крышу не снесло. Хм, плохо ее знает. Я-то чувствую, что богиня просто мстит за недавнее бессилие и страх. Скоро выплеснет злость и успокоится. Я снял с держателя факел, принялся обходить храм по кругу, отворачиваясь от стен. Отвлекают своим блеском. Стоп! А что все-таки так блестит? Подошел к трону, скинул с него труп Баала, потащил тяжеленное кресло к стене. Эти отблески начинаются выше моего роста. Так вот не дотянуться. Напарники косятся с любопытством, но пока не спешат на помощь. Взобрался на сиденье, встал на подлокотники, а потом и на спинку, приблизил факел. Точно, это не стекло. Глубоко в стену был утоплен прозрачный, но не ограненный камень. Да ладно! Да не может быть! Я попытался ковырнуть камень кинжалом, который так и сжимал в руках. Ничего не вышло, конечно же. Доминика, хватит переживать, все с ней будет хорошо. Лучше посмотри, что тут, а то я не разберу. Спокойным голосом попросил я. Не для того, чтобы ввести в заблуждение остальных, просто боялся спугнуть удачу. Брат неохотно оторвался от своего зрелища, подошел. Влез на соседний подлокотник, посмотрел, куда я указываю, подпрыгнул и, не удержавшись, рухнул на пол. — Что там у вас? — не выдержала Агния. Я улыбнулся. Ну вот, стоило немножко заинтриговать. Все-таки общение с сестрой меня многому научило. Вот эти блестящие штучки, вмурованные в стену, это, похоже, алмазы, — объяснил я. Интересно, сколько их тут? И какому идиоту пришло в голову их так использовать? Ожидать другой реакции было бы глупо. Тартарцы срочно бросились проверять мое предположение, забыв обо всех обидах и тайнах. Я еще раз оглядел стены, прикинул количество. Тут 1005 камней, и не мелких. Часть, конечно, уйдет тартарцам. Мы изначально договорились, что добытое ими остается добытчику. И выкупить не получится, иначе камни потеряют силу. Интересно. Куда они потратят свою долю? В любом случае, даже если не учитывать их долю, нам остается достаточно, чтобы защитить от чистых приличный отряд. Пожалуй, с мытьем камней можно пока не заморачиваться. Разберем храм, и будет. Нужно сосредоточиться на организации добычи. Да и с ограблением храма все непросто. Камни вмурованы, и как ни стараются сейчас тартарцы, отковырять им пока удалось только один. Нужны инструменты, хоть какие-нибудь. И черт побери, нужно вернуть наши вещи. — Как ты думаешь, когда можно будет выйти в город? — спросил меня Доминика. Он-то, в отличие от менее осведомленных коллег, сразу догадался о природе катастрофы, постигшей город. — Не знаю. Я покачал головой. Я уже ничего не делаю, но проклял всех вокруг без разбора. Смотри, там уже тихо. Думаю, большая часть жителей уже мертва, так что я бы рискнул. Нам бы одежду свою найти и прочее. Надоело голым ходить. И еды. Мне сейчас довольно паршиво, хоть я и стараюсь этого не показывать брату. Я ведь проклял всех. Взрослых членов племени мне не жалко. Но наверняка здесь полно детей. Детей, которые пока ни в чем не виноваты и точно не участвовали ни в служении Баалу Молоху, ни в нападении на нас. Чувствую себя чудовищем. В тот момент я о невинных жертвах не думал, все мысли были только о том, чтобы выжить самому и помочь товарищам. Но сейчас понимаю, что это была единственная возможность спастись. Если бы я попытался быть более избирательным, если бы я проклинал только тех, кто нападает, нас бы просто задавили. Не было у меня времени на избирательность, и значит, повторись все, я бы поступил точно так же. Вот и гадаю, чем я так уж лучше того же Молоха, который предпочитал именно детские жертвы? Где они могли хранить наши вещи? Доминика никакие моральные терзания не беспокоили. «Можно тут же в храме поискать», — предложил я. «А если нет, то найти дом вождя или кого-то вроде него. Наверняка же тут есть такой». Я еще раз выглянул наружу. Вроде уже тихо, но Кера все носится. И восторги у нее ничуть не убавились. Правда, трупами, состоявшимися и будущими, больше не швыряется. Теперь до меня доносятся отголоски какого-то древнего гимна, гекзаметром. Язык понять можно, хоть он и архаичен. Но это, если слушать нормально, а не отдельные выкрики, когда маршрут, счастливый от прилива сил богини, ненадолго приближается к нашему убежищу. Ладно, лучше пока в храме поищем. Что-то ее долго не отпускает. Служебных помещений здесь не видно, но я не верю, что храм состоит только из этого большого зала. Ну, хотя бы потому, что снаружи пирамида казалась значительно больше, чем внутри. Хотел попросить Гаврилу понюхать. Вдруг учует какие-нибудь тайные ходы. Но на мои окрики охотник никак не отреагировал. Он был слишком занят. Помогал друзьям выковыривать очередной камень из стены. Второй. Ох, не люблю я этого делать, но придется. «Эй, Пушок!» — позвал я. Гигантская тварь, радостно взвизгнув, всеми тремя глотками рванула ко мне и принялась облизывать. Он всегда так реагирует, когда я его зову. И вообще, Кера говорит, он меня любит. По-моему, ошибается. Это чудовище воспринимает меня как игрушку. Поначалу он проделывал со мной такое всякий раз, когда видел, пока хозяйка не объяснила ему, что к дяде Диего подходить можно только когда он зовет. Вот Керу он действительно любит и слушается беспрекословно. Так что теперь подобную процедуру мне приходится терпеть только когда мне зачем-то нужно это чудовище. Нет, я люблю собак, но это не собака. Ну все, все, хватит. Я изо всех сил отмахиваюсь, и трехголовый неохотно отстает. Ищи тайные двери. Знаешь, что такое тайная дверь? Вот ищи их. Где дверь? Ищи, ищи дверь. Вот хороший мальчик. Вообще-то он очень понятлив, так что да, вполне можно договориться. Вот только от ритуала облизывания он почему-то отказываться никак не хочет. Потайной ход, конечно же, нашелся. Там, где раньше стоял трон бога, точнее, у него за спиной. Одна из каменных плит, которыми выстлан пол, довольно легко поворачивалась и открывала лестницу во внутренние храмовые помещения. Но мы с Доминика и пошли. Впрочем, не одни. Тартарцы, несмотря на увлеченность, переходящую в одержимость, пропускать интересное не захотели. «Эй, эй, куда это вы?» — воскликнула Агния, наконец обратив внимание на нашу деятельность. «Подождите меня, я тоже хочу!» «Да ладно!» — с несвойственной ему ехидностью удивился Доминика. «У вас же там камешек никак не отковыривается!» Агния только фыркнула презрительно. «Дескать, ее эти подколки вообще никак не задевают!» Ничего интересного или опасного мы в храмовых кладовых не нашли. Какая-то церковная утварь, масса всяких бытовых мелочей, кладовка с запасом провизии, видимо, для служащих храма. Мы не погнушались ее прибрать. Правда, питаться пришлось осторожно. Не хватало еще заболеть после голодовки. После перекуса продолжили осмотр. Нашли приличный запас необработанного обсидиана. Откуда они только его берут в таком количестве? Была и неприятная находка. В одном из помещений были грудой навалены маленькие черепа. Сначала я подумал о обезьянье, но Гав развеял сомнения. Это были дети. «Многие еще свежие», — объяснил Кинокефал. «Наверное, это их жертва дала силы их богу, чтобы нас захватить». На этом поиски закончились. Моя совесть в тот раз осталась чиста. Позже мы выяснили, что в городе не оставалось никого младше 15. Все дети были сожжены в честь Молоха. Так себе, конечно, утешение. Вернувшись в главное помещение храма, обнаружили сидящую у входа Керу, рассеянно поглаживающую довольного Пушка. Богиня уже вернулась к человеческому облику. Крыльев больше не видно, руки вернули обычный цвет. Рисунки у нее на теле стерлись, но голова по-прежнему остается лысой, отчего девушка выглядит незнакомо и непривычно. При нашем появлении богиня медленно повернула голову и стала меня пристально разглядывать, как будто увидела впервые. Она уже почти решилась уйти, она только ждала последних слов. Она старалась не осуждать патрона. Он никогда ее не обманывал. Он всегда открыто говорил, что является для него самым важным. Однако богиня не верила, что он сделает все молча. Они слишком долго были вместе, чтобы он промолчал, забыл о ней, будто все их прошлое ничтожно. Однако он все молчал и разглядывал ее. Секунда тянулась за секундой, а Диего будто о чем-то задумался. И когда он все-таки заговорил, Кера услышала совсем не то, что ожидала. Даже не поверила сначала. Ни патрону, себе не поверила. Решила, что неправильно поняла или ослышалась. Но потом, когда на нее упали первые капли крови безумного бога, когда к ней потянулись первые ручейки его силы, все сомнения исчезли. Короткое мгновение счастья сменилось озабоченностью. Силы было слишком много. Она чувствовала себя как резиновый шар, в который пытаются вместить бочку воды. Сила все лилась и лилась. Ее тело просто не справлялось с этим бесконечным потоком. Она бросилась прочь из храма, взлетела, а вокруг, насколько хватало глаз, все умирали, еще сильнее подпитывая поток от поверженного бога. Кера слабо помнила, как ей удалось выжить, ей и Еве, которую также не обошла стороной эта пытка. Однако, несмотря на боль, несмотря на ярость, богиня была безумно довольна, хотя и не понимала, почему Диего поступил так.